Глава 6. Любка возвращалась домой значительно раньше, чем предполагала. Филе предложили какую-то халтуру, так что катание на пароходике, прогулка по ночному Питеру, пиво с орешками и все прочее в каком-нибудь парке типа Сосновки, лето лучше, чем зима, отменилось. Ничего, думала Любка, видик посмотрю с папой и мамой, высплюсь по-человечески, без комаров. Любкин подъезд был в третьем из последовательно расположенных дворов. Осенью и зимой в темноте идти страшновато. Но Любка девушка крепкая. Треснет, мало не покажется. А сейчас лето, вообще белые ночи, светло. Малорослый пацан отделился от подворотины стены, заступил Любке путь. Чему ему шибзику надо? А ну стоять! Любка сначала даже не испугалась, а удивилась. «Ты!» — начала она и отшатнулась, когда лезвие ножа метнулось к ее глазам. «А ну стоять!» — прошипел кошатник, преграждая девке дорогу. «Ты... уп!» Узкое лезвие прыгнуло к носу девки, и морда у нее враз посерела. «Так вот, сучка!» Рост у кошатника мелкий, зато ножик острый. Свободной рукой кошатник сцапал крестик у нее с груди, полоснул по шнуру и засунул в карман. «Пригодится!» Любка испугалась по-настоящему. Даже не ножа. Ножом ее уже как-то пугали. Оружие этого недомерка. Как-то сразу стало понятно, пырнет запросто. А когда он сорвал с Любки крестик, девушке стало совсем нехорошо. Даже затошнило от страха. И как назло, никого вокруг. «Маньяк!» — мелькнула жуткая мысль. «Надо кричать, бежать, драться. Все равно хуже не будет». Но тело как ватное. Схватив девку за теплое плечо, кошатник пихнул ее к черной пасти подъезда. Девка уперлась, здоровая. На полголовы выше кошатника. «А ну пошла!» — свирепо зашипел кошатник. «Хочешь, чтоб нос отрезал?» Лезвие коснулось переносицы девки, и та обмякла. Кошатник любил гнуть именно таких, здоровых. Таких, что и в школе, и в путяге глядели сквозь него, как через пустое место. Болтается, мол, что-то такое, плюгавенькое, плевка недостойное. Здесь, в пустынном переулке, все меняется. А сейчас вообще будет что-то особенное. Раньше кошатник просто пугал их, затаскивал в подъезд, подкалывал ножичком, стращал, пока в трусы не напустят. Возбуждался от этого дико, просто сразу кончал. Кончал и отпускал дур, знал, что в ментовку не побегут. Не порезаны, не изнасилованы, а трусы и постирать можно. Ментов кошатник все же побаивался. Вон, брательник старший 5-й год мотает, и еще 3 осталось. Были бы бабки, уже вышел бы. А может и хорошо, что сидит. Пока с ними жил, лупил кошатника каждый день за упрямый характер. С ментами, небось, драться не стал. Пришли, руки выкрутили, пошел как миленький. Как эта дура девка. Кошатник затолкал ее в подъезд, стал лапать левой рукой. Девка передергивалась, но терпела, потому что в правой руке у кошатника нож. А нож этот упирается ей в живот. Кошатник чуял, как она потеет от страха, и тоже дрожал. От возбуждения. И от того, что решил. Кончу — зарежу. А сатана сделает так, чтоб никто кошатника не поймал. Вон, Николай, он! Где-то наверху хлопнула дверь. Раздались мужские голоса. Быстрая чечетка каблуков по ступенькам. Кошатник втиснул девку поглубже в угол. Подъезд темный, их не заметят. «Пикни только, кишки выпущу!» — посолил он, нажимая острием на девкин живот. Шаги смолкли. Щелкнула зажигалка. Бледный огонек вспыхнул на площадке первого этажа. Тут нервы кошатника не выдержали. Он шарахнулся от девки и пулей вылетел на улицу. Прикурившие парни вышли секунд через 10, когда юного сатаниста уже и след простыл. Любку они не заметили. Она еще 3 минуты простояла, прислонясь к стене и борясь с дурнотой. А когда вышла из подъезда и побрела домой, то уже точно знала, что никому никогда ничего не расскажет.